которые относятся также и к другим сторонам деятельности Наполеона. Глава первая. Молодые годы Наполеона Бонапарта. В городе Аячо на острове Корсика 15 августа 1769 года 19-летняя жена одного местного дворянина, занимавшегося адвокатской практикой, Летиция Бонапарте, находясь вне дома, почувствовала внезапное приближение родовых мук, успела вбежать в гостиную и тут родила ребенка. Около родильницы никого в этот момент не оказалось, и ребенок из чрева матери упал на пол. Так свершилось прибавление семейства у небогатого адвоката корсиканского городка Аячо Карло Бонапарте. Адвокат решил дать в будущем своему сыну воспитание не корсиканское, а французское, и когда мальчик подрос, добился определения его на казенный счет в одно из французских военных училищ. Учить сына на свой счет у многодетной семьи средств не было. Остров Корсика, долгое время принадлежавший Генуэзской торговой республике, восстал против Генуи под предводительством одного местного землевладельца Паоли и в 1755 году прогнал генуэзцев. В 1300 году Пиза уступила власть над островом Генуи. Однако корсиканцы признали свое подданство от Генуэзской республики только в 1387 году, хотя впоследствии неоднократно поднимали восстание против ее господства. Только в XVIII веке корсиканцы трижды восставали против генуэзцев. В 1768 году Корсика была уступлена Генуе и Франции до уплаты долгов по военным издержкам, связанным с подавлением очередного восстания. Это было, по-видимому, восстанием мелкопоместных дворян и землевладельцев, поддержанных в данном случае охотниками, скотоводами в горах, беднотой в немногих городах, словом, населением, желавшим избавиться от беззастенчивой эксплуатации со стороны совершенно чуждой им купеческой республики, от фискального и административного гнета. Восстание увенчалось успехом, и с 1755 года Корсика жила в качестве самостоятельного государства под управлением Паоли. На Корсике были сильны еще, особенно во внутренних частях острова, пережитки родового быта, жили кланами, ведшими иногда долгую и ожесточенную борьбу между собою. Кровная месть вендетта была в очень большом ходу и нередко кончалась громадными побоищами между отдельными кланами. В 1768 году Генуэзская республика продала свои уже фактически несуществующие права на Корсику французскому королю Людовику XV, и весной 1769 года французские войска разгромили отряд Паули. Дело было в мае 1769 года, за 3 месяца до рождения Наполеона. Корсику провозгласили владением Франции. Годы детства Наполеона проходили таким образом как раз тогда, когда на острове еще живы были сожаления о так внезапно вновь утраченной политической самостоятельности, а вместе с тем частью землевладельцев и городской буржуазии овладевала мысль, не стать ли окончательно, не за страх, а за совесть, подданными Франции. Отец Наполеона, Карло Бонапарте, примкнул к французской партии, но маленький Наполеон жалел об изгнанном защитнике Корсики Паули и ненавидел французских пришельцев. Характер у Наполеона с раннего детства оказался нетерпеливым и неспокойным. «Ничто мне не импонировало», — вспоминал он впоследствии. «Я был склонен к ссорам и дракам, я никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, и все меня боялись. Больше всех приходилось от меня терпеть моему брату Жозефу, я его бил и кусал. И его же за это бронили, так как бывало еще до того, как он придет в себя от страха, я уже нажалуюсь матери. Мое коварство приносило мне пользу, так как иначе мама Летиция наказала бы меня за мою дрочливость, она никогда не потерпела бы моих нападений». Наполеон рос ребенком угрюмым и раздражительным. Мать любила его, но воспитание и ему, и другим своим детям дала довольно суровое. Жили экономно, но нужды семья не испытывала. Отец был человек, по-видимому, добрый и слабохарактерный. Истинной главой семьи была Летиция, твердая, строгая, трудолюбивая женщина, в руках которой находилось воспитание детей.